Глава 17. Последнее творение. Жан-Жак издавна лучше всего себя чувствовал, общаясь с людьми из народа, с крестьянами и малоимущим городским людом. С тех пор, как не стало собаки, он все чаще отправлялся в окрестные деревни, чтобы поболтать с простыми, неиспорченными людьми. Он обсуждал с ними их будничные дела и, если разговоры затягивались, дарил табак в возмещении за потерянное рабочее время. Крестьяне и арендаторы считали его чудаком, у которого не все дома. Ему, где их сеньор оказывает княжеские почести, а он, меж тем, держит себя с ними как с ровней. Но вскоре к своему удовольствию они приметили, что его ненормальность обращается им на пользу. Он выступал перед маркизом ходатаем по их жалобам. Сеньор смягчил свою военную суровость и реже пользовался тростью. По просьбе Жан-Жака он даже дал свое согласие на замужество дочери одного из батраков, в котором долгое время отказывал. С тех пор бабка невесты ежедневно молилась за господина писателя Руссо, хотя он и не был католиком. И хотя он и не был католиком, он любил поболтать с кюре Гоше. Он прохаживался с ним взад и вперед, и Жан-Жак говорил о благе терпимости, а священник ругал маркиза за крутой и упрямый нрав. Жан-Жак говорил о величии многогранности природы, а священник превозносил ее создателя. Они отлично сговаривались друг с другом. Принимал Жан-Жак участие в развлечениях селян, играл в шары и даже, несмотря на слабое зрение, стрелял из лука. По воскресеньям народ плясал под волынку и флейту, а когда однажды мадам Ганеваль спросила учителя, не присоединится ли он к танцующим, он долго не чинился и встал в круг. Его часто видели в саду трактира под каштанами. Он сидел там за одним из непокрытых деревянных столов, потягивал темно-золотое вино, от души любовался клумбами с незатейливыми деревенскими цветами, кормил уток или рыбу в маленьком прудике. Находил время слушать почтительно фамильярную болтовню трактирщика, папаши Мариса и любого посетителя, который хотел поговорить с ним. Здесь, в трактире, под каштанами, услышал он о смерти Вольтера, своего великого коллеги и друга-врага. Вольтер умер 30 мая 1778 года, вскоре после своего триумфального возвращения в Париж и чествования во время представления его трагедии «Ирина». Эту весть сообщил ему папаша Морис, знавший тысячи подробностей. В сущности, Вольтера убили неумеренные восторги парижан. Вернувшись после длительного изгнания в свой родной город, этот 83-летний старик не выдержал оваций, которыми Париж в течение многих недель встречал его. Выразительное лицо Жан-Жака попеременно отражало потрясение, затаенное удовлетворение, глубокую скорбь. Его самого парижане преследовали, как никого больше. Вольтеру они оказывали почести, как никому больше. Быть может, это была одна из причин. Но в том Жан-Жак не хотел признаться себе, побудивших его после возвращения Вольтера покинуть Париж. Папаша Морис многословно и с возмущением рассказывал, как ненависть архиепископа преследовала великого борца и философа даже после смерти, как Вольтеру было отказано в христианском погребении, как его близкие, опасаясь, чтобы тело не вышвырнули на живодерню, вынуждены были поспешно с тысячу всяких недостойных, рискованных уловок вывести его из Парижа. И теперь на лице Жан-Жака ничего нельзя было прочесть, кроме участия и возмущения. Он думал о собственной распре с архиепископом, о том, как его, Жан-Жака, книги вновь и вновь рвались и сжигались рукою палача, как его гнали из города в город, и за пределы страны, и за море. Он забыл о ядовитой ненависти, с какой Вольтер преследовал его. Он чувствовал себя другом и товарищем покойного. Оскорбления, нанесенные Вольтеру, наносились ему. Он хотел остаться один и распрощался с папашей Морисом. Но при выходе из сада увидел идущего навстречу священника. Тот с места в карьер заговорил о Вольтере, кипя от ненависти и ликования. «Я слышал, — торжествовал он, — что этот еретик, этот богоотступник, этот богохульник отправился к праотцам в муках отчаяния». Жан-Жак обычно добродушно проходил мимо непринужденных и резких суждений экспансивного священника. Сегодня же, чувствуя себя заодно с оклеветанным, он отчитал его. «И как только у вас язык поворачивается, отец Гоше, называть великого Вольтера безбожником, изучите его труды, и вы найдете сотни мест, доказывающих его благоговение перед верховным существом». Он отделался от Гоше и искал уединение в объятом тишиной парке. На краю запущенной рощи опустился на мшистый пень. По ту сторону луга строился его домик. Оттуда приглушенно доносился шум работ. Теперь, когда ни перед кем не надо было защищать усопшего, застарелая вражда вытеснила все остальные чувства. В основе конфликта между Вольтером и Руссо лежало много причин. Главные из них — коренные расхождения в их философских, социальных и политических воззрениях. Для Вольтера были неприемлемы радикальные взгляды, выраженные в сочинениях Руссо, в частности, в его трактате «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства среди людей». От этого только что скончавшегося старца он не видел ничего, кроме зла. Вольтер поднимал его на смех, натравливал на него глупости, грубый произвол и чистейшей зависти. А между тем для зависти у Вольтера не было причин. Он жил окруженный славой, богатством, благополучием. Ум, дерзость и ирония Вольтера затмевали значение и одаренность его, Жан-Жака. Мир видел в усопшем высочайшую вершину науки и искусства. Но как раз на Вольтере оправдалась провозглашенная им, Жан-Жаком, истина, что именно наука и искусство ведут человека к гибели. Он, Жан-Жак, лицемерил, когда, великодушно защищая своего мертвого противника, убеждал священника, будто бы Вольтер был верующим. Нет, Вольтер ни во что не верил. В сущности, это была жалкая тварь, злая, ядовитая, беспокойная, и себе, и людям в тягость. Он, Вольтер, обладал лишь умом, души у него не было. А теперь вокруг него тьма, ничего больше. Жан-Жак с присущей ему остротой воображения представил себе разлагающееся тело умершего и тьму вокруг. Пустота и ночь вокруг мертвого Вольтера погасили светлые краски лесной опушки и пологого луга на месте легких белых летних облачков, лениво и грозно ворочались свинцовые тучи, пение ветерка превратилось в злобное завывание, в глухом шуме, доносившемся со стороны швейцарского домика, как будто слышались удары молотка по крышке гроба. Все вокруг дышало тлением. Жан-Жак усилием воли стряхнул с себя страшные видения. Стук молотков на постройке зазвучал, как прежде, звонко, крепко, радостно. Это для него строится дом, он живет. Это строится приют его мирной, счастливой старости. Мысли об умершем враге и друге уступили место проникнутым мечтательной меланхолии, примиренным размышлениям о смерти. Он знал, что такое смерть. На страницах новой Элоизы он не раз умирал вместе с своей Юлией, сладостно и безболезненно, догорая, как свеча, растворяясь, как звук. Он знал, что в смерти нет ничего страшного. Потом против воли опять заспорил с Вольтером. Вольтер сам виноват, что вызвал к себе столько ненависти. Всю силу своего острого ума он употребил на то, чтобы исказить лицо мира. Он все видел таким, каким был сам, тщеславным, мелочным, едким. Он довольствовался ролью великого писателя, но так ли уж это много? Насколько это мало, он, Жан-Жак, знал лучше, чем кто бы то ни было. Он всегда ощущал свою славу как бремя. Оставляя Париж, он радовался, что заживет, наконец, тихо и мирно, и не напишет больше ни одной книги. Но теперь, когда тот ушел из жизни, и в мире остался только один великий писатель, Жан-Жак, Разве не обязан он положить последний камень для завершения здания? Он рассказал о своей борьбе и о том, что познал. Так не обязан ли он теперь написать книгу о своем умиротворении и самоотречении? Уже по дороге домой в уме у него слагались фразы. Он произносил их вслух, заменял и переставлял слова, радовался их звучанию. Едва переступив порог летнего дома, он взялся за перо. Через открытые окна доносились порывы ветра, шум деревьев, журчание ручейка Нонет, и в щебет птиц в саду вплеталось чириканье его канареек. Он писал. Писал на красивой бумаге золотым обрезом. Он любил хорошую пищу и бумагу. Писал изящным, твердым почерком. Писал, улыбаясь, легко ложились под пером слова. Работа захватила его. Он был одержим ею. Где бы он ни находился, он работал, искал и слагал. Он не ел, он мало спал, он работал. В своей одержимости он не замечал, что Фернан по-прежнему избегает его. А когда однажды во время прогулки по садам неожиданно встретил Фернана, он был настолько поглощен собой и своей работой, что не увидел смущения юноши. «Вообразите, Фернан!» — воскликнул он. «Я опять пишу! Я пишу о своих прогулках и о своих грезах!» «Прогулки одинокого мечтателя» 1776-1778 годы, последнее произведение Руссо, оно осталось незаконченным. Фернан был счастлив, что учитель и отдаленно не намекнул на его отсутствие. Он хотел даже поведать Жан-Жаку о разрыве Жильберты, хотел пожаловаться на то, что люди, даже самые близкие, друг друга не понимают. Жан-Жак тем временем забыл о нем, углубился в себя и говорил сам с собой. «Я не имею права скрывать от людей мое необыкновенное счастье», — размышлял он вслух. «Пусть все знают о посещающих меня прекрасных часах самоотречения и заново переживают их вместе со мной». И он говорил, обращаясь к самому себе, бормотал, улыбался, жестикулировал. Он явно работал над своим произведением. Фернан хотел незаметно уйти, но Жан-Жак остановил его. «Нет, нет, не уходите!» И Фернан пошел рядом с ним. Жан-Жак направился к лужайке с эхом. Там они уселись, и Жан-Жак своим глубоким, негромким голосом по-прежнему говорил сам с собой. Фернан, занятый мыслями о Жильберте, слушал сначала рассеянно, но мало-помалу речь Жан-Жака завладела его вниманием. Это была музыка, она прокладывала себе путь прямо к сердцу слушателя. Как мог тот самый человек, который, не щадя себя, изображал горячечные события и исповеди, сотворить себе такой безоблачный покой. Фернан забыл Жильберту. Он отдался обаянию душевной мудрости Жан-Жака. Он закрыл глаза. Он видел мир таким, каким видел его учитель. Вместе с ним ощущал он простой, величественный покой природы. Вместе с ним чувствовал нераздельную связь с деревьями и всякой живой тварью. Постепенно, однако, в умиротворенность Жан-Жака начала вплетаться нотка застарелого безумия. «Пусть весь мир будет по-прежнему в заговоре против меня. Меня не ранят более никакие преследования», — размышлял он вслух. «Я научился жить под сенью своих страданий, без надежд и исполненный покоем. Иной раз мне еще хочется, чтобы муки мои пошли на пользу грядущим поколениям, как страсти Сократа или Иисуса из Назарета. Но если враги уничтожат мои творения, и муки мои окажутся напрасными, то я и с этим примирюсь. Мне ничего не нужно. Я один на всей земле», — грезил он. «У меня нет ни брата, ни родни, ни друга, ни спутника. У меня только я один и есть». «Да, по единодушному решению». Он посмотрел на Фернана невидящим взглядом. «Самый общительный, самый доброжелательный из людей, отвержен всеми. Так живу я в глубине бездны, обреченный на вечное одиночество, несчастный человек, смертный, наподобно Богу недоступный более никакому потрясению». Мороз пробежал по спине Фернана. Как зачарованный смотрел он на сидящего перед ним безумца и мудреца, такого кроткого и такого скорбного. Неподвижный, осыпанный рябью солнечных бликов, он слагал изумительные фразы, извлекая из недр души свое самое сокровенное. Над полянкой стояла знойная грозная тишина, в вибрирующем воздухе кружились мошки. Глаза Жан-Жака, глубокие, прекрасные, смотрели на Фернана, видели и не видели его. Эти глаза, которые замечали тысячу вещей, незамечаемых другими, не видели того, что происходило рядом. Смутно вспомнились Фернану страницы из древней истории, которую он когда-то читал, готовя уроки. Древние представляли своих ясновидящих слепцами. Тиресий был слеп, Гомер был слеп, Эдип, разгадавший загадки сфинкса, сам себя ослепил. «Я ничего не жду более», — сказал Жан-Жак в пространство. «Я живу на дне пропасти и доволен. Мне ничего, от всего сердца, говорю, ничего не нужно». Он умолк. Он сидел кроткий, без желаний, вертя мельничное колесо своего безумия. Лавина чувств и мыслей обрушилась на Фернана. Сострадание, благоговение, ужас, даже смех потихоньку разбирал его. Он не мог более вынести эти видящие и слепые глаза Жан-Жака. Не мог более вынести этот низкий, мягкий голос, говоривший «Мне ничего, ничего не нужно». Ему хотелось уйти, но он не посмел. Жан-Жак опять умолк. Он сидел напротив Фернана в тени под соснами, умиротворенный, и небрежно поигрывал тростью. Было жарко. Оба молчали. Фернан не выдержал. Торопливо заговорил, и, быть может, для того, чтобы протянуть нити между собой и Жан-Жаком, неожиданно рассказал о выпавшем и на его долю зле, о тяжелых годах военного училища. Он говорил о жестокости начальников и товарищей, которые всячески изводили его только потому, что он сын сеньора Эрменанвиля. Особенно изощрялся учитель гимнастики, сержант, ветеран, человек лет 40, грубый, мускулистый, жирный, розовый. Он ненавидел его, Фернана, преследовал, измышлял всевозможные каверзы. Во время уроков мучил, подталкивал больно то кулаком, то ногой, выдавая это за помощь. Так прошли 2 мучительных года, полных бесчеловечности и несправедливости, истязаний физических и душевных. «Люди злы!» — закончил он беспомощно, мрачно, озлобленно. Жан-Жак посмотрел на него своими прекрасными, молодыми, живыми глазами. «Люди злы!» — «Вы правы!» — сказал он. «Но человек добр! Человек добр!» — повторил он страстно, с жаром. Да, в эти дни он глубже, чем когда-либо верил во врожденную доброту человека. Лето было на редкость прекрасное, солнечное. Не очень жаркие дни сменяли друг друга, и волнующая, жгучая радость творчества не покидала его. Он надолго останется здесь, в этом благословенном Эрменанвилле, до глубокой зимы, а может быть и на всю зиму, на весь остаток своей жизни. Он закончит классификацию растений и маленькую оперу, просмотрит и соберет все песни, переложенные им на музыку в последние годы. У него рождались все новые и новые планы. Он дополнит свой воспитательный роман «Эмиль» новыми главами. Во время прогулок с Фернаном он почерпнул для себя много новых наблюдений над чувствами и мышлением молодого человека. Жаль, что Фернан, который в последнюю их встречу был весь нараспашку, с тех пор почти не показывается. Причина, вероятно, кроется в 67 годах Жан-Жака. Молодому человеку трудно понять его кроткую и горькую старческую покорность судьбе. Но как сильно молодежь привязана к нему! Несмотря на его преклонные лета, Жан-Жаку пришлось именно теперь лишний раз убедиться. В один из этих светлых летних дней, когда он шел вдоль озера, собирая растения, и нагнулся над каким-то цветком, к нему подошел незнакомый юноша. «Разрешите помочь вам? Можно мне понести ваши книги?» — спросил он. Жан-Жак слегка озадаченно ответил вопросом. «Кто вы? Что вам угодно?» «Я студент», — ответил молодой человек. «Изучаю право, и теперь, когда я вас встретил, мне больше в Эрменанвилле ничего не нужно. Все мои мечты сбылись». Жан-Жак сказал с незлобивой усмешкой, — «Так молод уж такой льстец, Незнакомец, покраснев до ушей, защищался. «Я, мосье Жан-Жак, шел пешком 10 часов не для того, чтобы говорить вам комплименты, а ради счастья увидеть вас». Жан-Жак, улыбаясь, ответил с легкой иронией. 10 часов пешком? Этим вы меня не удивите, мосье. Я старый человек, но меня не пугают гораздо более длительные пешие переходы». Он почти вплотную подошел к юноше и стал разглядывать его своими близорукими глазами. Незнакомец был очень молод. Широкий упрямый лоб, волосы, начесанные на лоб, горящие глаза, благоговейно устремленные на Жан-Жака. — Вы производите впечатление искреннего человека, мосье, — сказал наконец он. — Не взыщите, что я вас так неприветливо встретил, но мне приходится ограждать себя от досужих бездельников. Париж вторгается в мой покой, лишь бы поглазеть на меня. Париж докучает мне. Он не желает даровать мне мирной старости. — Позвольте мне заверить вас, — почтительно ответил юноша, — что нас, молодежь Франции, влечет к вам отнюдь недосужие любопытство. Мы любим вас и безмерно восхищаемся вами. Чтобы строить жизнь, нам нужен ваш совет, нужны ваши идеи. — Хорошо, — сказал Жан-Жак. — Если вам угодно, погуляем вместе по этим садам и поболтаем. Боюсь, однако, что о политике вы услышите совсем немного. Я охотнее поговорю с вами о деревьях и цветах. Вы увидите, друг, что ботаника приятнейшая из наук. Юнош сопровождал его, он не задавал вопросов, внимательно слушал. Под конец, чувствуя, что рядом с ним друг, Жан-Жак заговорил о том, что его постоянно угнетало. Как его не понимают, как все, что он пишет, толкуют превратно, убивая самый смысл и силу воздействия его творений. Какую безнадежную борьбу ведет он в одиночку против всеобщей бесчувственности. Молодой человек жаром возражал. — Вы не оказываете воздействия, — воскликнул он, — но вы же нам близки. Народ вас любит. Все остальные — Дидро, Рейналь и прочие высокоинтеллектуальные писатели, даже великий Вольтер, пишут для избранных. Эти господа не понимают народ, и народ их не понимает. Ваш язык, учитель, понятен всем. Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах. Это понятно всем. Свобода, равенство и братство — это понятно всем. Тех других наша страна церемонно величает мосье Вольтер или мосье Дидро, а вы, учитель, вы для Франции, для всего мира, Жан-Жак. Никому другому не оказывается такая честь. Вас называют только по имени, как короля. Он прервал себя. Какое бессмысленное сравнение. Простите меня, ведь я знаю, что вы думаете о королях. Я навсегда это запомнил. И он процитировал. Нет сомнений, что народы сажали королей на троны для того, чтобы короли защищали свободу, а не уничтожали ее. Клянусь вам, мы, молодежь Франции, позаботимся о том, чтобы ваши слова превратились в нечто зримое. В дела вы указали нам путь. Мы этим путем пойдем. Мы, Жанны и Жаки, заменим Людовика Жан-Жаком. Жан-Жак слушал, улыбаясь. «Перед деревьями Эрменон-Вилли вы можете безнаказанно произносить такие речи», — сказал он. «Но в Париже пусть этого никто не слышит. Иначе, мой друг, век ваш так укоротят, что вам не придется притворять в жизнь свои мечтания». Юный студент пылкостью чувств напомнил ему Фернана. Он лукаво сказал, «Если вы хотите доставить мне удовольствие, соберите немного мокричника для моих канареек». Но когда незнакомец, прощаясь, спросил, можно ли прийти еще раз, Жан-Жак заставил себя отказать ему в этой просьбе. — Боюсь, друг мой, что я к вам привыкну, — сказал он. — Я не могу позволить себе заключать новую дружбу. Новое разочарование мне теперь не под силу. Юноша почтительно поклонился и ушел. Вернувшись в Париж, студент, ему было 19 лет, он был родом из города Аррас и звался Максимилиан Робеспьер, записал в свой дневник. «Я видел Жан-Жака, женевского гражданина, величайшего из людей нашего времени. Я все еще полон гордости и ликования. Он назвал меня своим другом. Благородный муж, ты научил меня понимать величие природы и вечные принципы общественного порядка. но в твоих прекрасных чертах я увидел скорбные складки, следы несправедливости, на которую тебя обрекли люди. На твоем примере я воочию убедился, как люди вознаграждают стремление к правде, и все же я пойду по твоим стопам. Старое здание рушится. Верные твоему учению, мы возьмем в руки лом, разрушим старые до основания и соберем камни, чтобы построить новое здание, чудесное, какого мир еще не знал. Быть может, мне и моим соратникам придется расплатиться за наше дело глубочайшими несчастьями или даже преждевременной смертью. Меня это не пугает. Ты назвал меня своим другом. Я покажу, что достойным быть».